Глава 7. Саша-переплетчик. Саша-переплетчик был племянником доктора Мануйлова. Называли его переплетчиком для того, чтобы не спутать с племянником Елены Матвеевны, Сашей-студентом. Сашина мать приходилась доктору родной сестрой. У Мануйловых ее называли бедной Надей. Говорили, что в молодости она была очень красива. Ее хотели выдать за богатого купца, но она отказала ему и вышла замуж по любви за приказчика из мануфактурной лавки. Приказчик скоро умер от чахотки. Бедная Надя начала брать шитье на дом. У нее было 3 детей, 2 девочки и старший сын Саша, который работал в переплетной. Он-то и кормил всю семью, потому что бедная Надя вот уже 2 года умирала от рака. Саше-переплетчику было 22 года. Смуглый, с длинными, как у всех Мануйловых, ресницами, он был похож на доктора и в то же время совсем на него не похож. Доктор был всегда какой-то сердитый, хмурый и строгий, а у Саши в глазах точно смешинки прыгали. Марийке казалось, что красивее Саши нет никого на свете. Докторша всегда посылала за ним, когда нужно было починить электрический звонок, вставить зимние рамы или повесить занавески. Саша-переплетчик был сильный и ловкий парень. Он охотно делал все, что его просили, но Марийке казалось, что он делает это не всерьез, а точно подсмеиваясь над кем-то. Саша работал подмастерьем в большой переплетной мастерской, которая помещалась в соседнем доме, тоже принадлежащем Сутницкому. Переплетное заведение Таракановой занимало весь низ этого дома. Сквозь пыльные окна можно было рассмотреть старые книги, грудами лежавшие на подоконниках. А в верхнем этаже этого же дома жила сама Тараканиха. Летом под вечер она сидела на балконе и гадала на картах. Иногда Саша забегал на кухню к Поле прямо из мастерской в парусиновом переднике, обляпанном клеем и с грязными руками. «А ну-ка, Пелагея Ивановна, — говорил он, — угостите горячим чайком, если есть». «Как не быть, с утра плита топится». Поля наливала в свою кружку крепкого, точно пива, горячего чаю и приносила из буфета кусок белой булки. «А то пошел бы ты, Сашенька, в столовую, — говорила она, — там сейчас доктор кофе пьют. Ведь ты им не чужой». «А зачем мне, доктор? Живот у меня не болит, руки, ноги тоже на месте, — отшучивался Саша. В парадные комнаты он ходил только тогда, когда его звали передвинуть какой-нибудь шкаф. Разве забежит иной раз к Лоре в детскую, пощелкает по носу ее кукол, перелистает книжку с картинками и снова в кухню. Тут он показывал Марийке китайские тени и море-корабль-пушки, детские игрушки. Лора тоже прибегала на кухню, и все они поднимали такой шум и беготню, что с полок начинали валиться кастрюли.